Мир вам, братья и сестры. Мы откроем Слово Божие. Я читаю из первой книги Библии, с 37 главы, читаю 15 и 16 стих. «И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих». Братья, сестры, я буду просить вашего внимания. Собрание далее продолжается, и мы ощущаем Божье благословение, за что слава Ему. Брат сказал одной девчонке, который Бог фотографировал с неба. Я читал однажды в журнале «Pentecostal Evangel», «Братство наших пятидесятников Америки». Там было описано об одной девчонке иного характера. Она молилась, а мама была в доме, и она слышала ее молитву. Это было осенью, уже приморозки были. И она молится: «Господи, ты видишь наши цветочки, как они головки понахиляли. Пошли снег, чтобы они не померзли, и накрой их». И так молилась. Когда она кончила молиться, мать говорит: «Доченька, ты уже заботишься и о цветах, и молишься». А она говорит: «Нет, мама, мне цветы не нужны, я дурю Бога. Папа купил мне саночки, и я хотела или хочу, чтобы Бог послал снег, а я буду спускаться с горки на них». Думала, что она будет дурить Бога, Бог не понимает, что она делает. Знаете, ну, это маленькая, дай Бог, чтобы взрослые это не делали. Дорогие, я с этого текста, который прочитал проповедовать, не буду. Я его прочитал как вступление к моей проповеди. Здесь написано об Иосифе. Он искал, братья пасли, и он заблудился там. Человек нашел и спрашивает, чего ты ищешь. Моя тема сегодня, я все проповеди говорю тематические, вы знаете, трое ищут. Это моя тема. И мы ищем. Каждый человек, он ищет. Я говорю, трое ищут. Двое из этих, которые ищут, ищут единого. Они нераздельны. А один, он разделенный в поисках. И этим одним, с которого я начну, разделенный есть человек. Мы, когда приехали на этот континент, я приехал 56 лет тому назад, вы меньше, выехал или покинул Украину, когда мне было 17 лет, и я 60 уже свыше лет на чужбине. Мы чего-то искали. Все люди чего-то ищут. Но я начну с того, который разделен в поисках. И это есть человек. Те два неразделенные, о которых я буду говорить дальше. Но человек разделен в поисках. Один ищет на поверхности земли. Когда белые люди начали пребывать на этот континент Америки, они обнаружили головешки золота. Это было в Калифорнии, после на Аляске, на Клондайке. Называть Gold Rush. Искали. И когда Аляску купили от русских американцев, их секретарь или же министр иностранных дел это сделал, то очень роптали на него. Недовольны были американцы. Но после увидели, что за короткое время это оплатилось не в тысячи, а в миллионы раз. Люди бросились в поисках этих головешек. Один человек искал в Калифорнии, и он нашел большой кусок золота. Он имел тачку. Он не мог его поднять. Он перевернул тачку и туда перекинул этот кусок, потом поднял снова тачку. Но, дорогие, в этой местности никогда не бывает дождь. Он уже израсходовал всю свою воду, которую имел. Сильная жара. И вы знаете, он был готов променять этот кусок золота за стакан воды. Но никто ему не дал. Его нашли мертвым возле тачки. А на тачке кусок золота, это большое. Люди ищут. И вот я немного укажу, кто что ищет. Я сказал, хочу или прошу вашего особенного внимания. Я понимаю, что утреннее собрание в воскресный день – это наставительное собрание, пасторское служение. Знаете, излагающее Слово Божие. И я буду цитировать или читать еще порядочно текстов. Кто чего ищет. У поисках два нераздельные, я буду именовать после. Но один, кто разделен, это человек. Первый человек, или же первая категория людей, хотя я говорю единственным, но это касается и в множественном числе, это люди, человек, который ищет на поверхности земли. Ищет. Знаете? И Господь имеет ко всем нам свое святое слово. И из всех этих троих искателей разделен только человек. И разделен на трое. Как я сказал, говорю о людях, хотя в единственном числе. Один ищет на поверхности земли. Иной ищет на глубине. А еще иной ищет на высоте. И мы рассмотрим, что говорит об этих исканиях Слово Божие. К искателям только на поверхности земли Иисус говорит: «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Но ищите же прежде Царство Божие и праведности Его», я говорю в оригинале, «и это все приложится вам». Значит, первое должно быть на первом месте. Ищите прежде всего Царствия Божие и праведности Его. Не правды, праведности. Луки 12, 29 и 30, Матфея 6, 33. Хвала Господу. Дорогие, мудрый человек ищет Царствия Божие. Ищет, как угодить Господу. Чего-то ищет. И вот мы читаем дальше. Псалмист говорит: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Этого искал псалмист. Дорогие, с какой целью мы сюда приходим? Почему мы приходим? Да, дорогие, очень важно пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей и созерцать красоту Господню, посещать храм Его. И я благодарен Богу. У моих уже почти 79 лет жизни я сегодня могу находиться у доме Божьем, у храме Божьем, там, где присутствует Господь. Слава Ему! Аминь! Я рад этому. Почти каждое воскресенье мне приходится по три раза проповедовать. Не все имеют молитвенные дома из новоприбывших, как вы имеете. Те, которые арендуют от американцев или где-то какое здание, школу, они могут только собираться, где им разрешат. И почти каждое воскресенье мне приходится проповедовать по три раза. Утром там у тех, которые имеют свой молитвенный дом. После обеда, когда американцы ушли, наши занимают, и в большинстве случаев надо без обеда из одного на второе идти, ехать. В таких городах, как Атланта или Сан-Франциско, надо каких 40 миль покрыть, чтобы поехать туда и туда. Дорогие, и доктора говорят нам, что одна проповедь в воскресенье, как и сегодня, Это равносильно 8 часам рабочему дню. Знаете, но мне приходится в воскресенье по 3 раза проповедовать. И я очень благодарен, что Бог удостоил меня часто бывать в Доме Божьем, созерцать красоту лица Его. Аллилуйя! И чувствовать Его присутствие благословения. Хвала Господу! Вы знаете, я из музыкального рода. Я от детства маленьким играл. Когда братья играют, то вы знаете, мои пальцы сами ходят. Знаете, у моей крови есть музыка. Некоторые люди вообще не признают музыки, но небеса полны их, слава Богу. Мой брат, как и я, мы из музыкального рода, когда он услышал Слово Божие, приехал из Австралии, отдался Господу и пошел он в сад, там яблони, груши, и там молился. И вы знаете, когда он молился, он слышал с неба музыку. Там был духовой оркестр, и гармонии играли, эти перебежки и так дальше. Но он лучше знал ноты, нежели я. Если бы я знал так ноты, как он, то я бы композитором был. И вы знаете, он слушал, и бежал в хату, взял аккордеон и начал писать ноты, которые он слышал с неба. Поиграл, потом пошел назад. Меня дома не было. Был мой отец и жена была. Моя жена была. Снова пошел. Вы знаете, он дальше начал слушать или слышать. И эта музыка, которая шла так, воздух вибрировал. И волнами там музыка шла. Она в него вошла. Вошла в него. А он иного характера, чем я. Он по матери пошел, я по отцу пошел. И вы знаете, он вскочил в хату. Там дети у нас свои были, и брата моей жены. Что с ним делается? Из него музыка идет. Из него. Она вошла в него. Аллилуйя, братья, слава Господу. Знаете, те люди, которые не любят музыки, то я считаю 2 причины. Или говорю, они не собираются в небо, или в них нет души. Я не знаю, что. Знаете, одно с двух. Но душа, знаете, играет. Хвала Господу, слава Богу. Я однажды был, конечно, много раз в Южной Америке. Я был и ночевал, меня пригласили Йосиф и Маргарита. Они недавно поженились. Украинцы, между собой они по-испански говорят, но и по-украински говорят. И вы знаете, я слышал, сколько раз или два этот припев, он пришел и сюда, где-то я слыхал. «Espiritu Santo, bienvenidos en este lugar». «Дух Святой, Ты желаемый в этом месте». Я слыхал раз или два это припев этот, и вы знаете, целую ночь, как бы пластинка у меня вложена, это «Espiritu Santo, bienvenidos en este lugar». Знаете, поет. И когда они позвали меня к завтраку, и я говорю, брат Йосиф, сестра Маргарета, я первый раз у вас ночую, и я говорю, целую ночь мой дух пел этот припев «Espiritu Santo, bienvenidos». Это значит «Добро пожаловать», «Welcome in this place». Они были очень довольны, что Дух Святой там есть welcome. Хвала Богу. Аллилуйя. Слава Иисусу. Итак, дорогие, мы внимательно слушаем далее. Я к искателям только на поверхности. Псалмист что говорит? «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Псалом 26, 4, 8. Вы знаете, мы имеем ежегодно кемп. Объявляют, что у 7 часов там молитва. Но брат Пенкальский, брат старый Лабоцкий и Беспалов, мы у 6 уже там. У 6. Мы молимся до 8, у 8:30 там колотают на завтрак. Знаете, некоторые говорят, так у меня нет слов молиться 2 часа. Я говорю, у меня тоже нет. А ну, а почему же вы идете? Я говорю, люди приходили пред Господа, знаете, искали лица Его, хвала Господу. Имели встречу с Ним. Такое было повеление в Старом Завете, тем более в Новом Завете. Хвала Господу. Я, сердце мое говорит от Тебя, ищите лица мое, и я буду искать лица Твоего. Я ищу, о чем мы вчера слыхали. Брат рассказывал о молитве. Иметь общение с небом. Дорогие, и это место, которое вы посвящали, где пребывает Господь. Хотя Он вездесущ есть, но слава Богу, мы учимся. Это старая-старая книга, но в ней всегда что новое. Вы знаете, я только недавно получил эту проповедь. У меня, кажется, она есть и на кассете. После можете спросить и так дальше. Ну ладно. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем. Какое блаженство слышать что-то. Вы знаете, дорогие, как и у вас, у меня есть и радио в автомобиле, и есть кассет-плеер, и я еду, и слушаю. И когда я услышу там слово «Иисус», знаете, я и плачу, и благодарю Господа, что это имя мне знакомо. Знакомо. Я знаю людей у нас даже в Китченере, которые всю жизнь пробыли в собрании, жили в собрании, и это ничего не помогло им, пошли в грех и так дальше. И я вспоминаю слова Освальда Смита, я его лично знал. Он был пастором People's Church в Торонто. Этих больших, великих мужей Божьих я лично большинство из них знал. Конечно, уже 20 века. И он сказал такие слова. Он был миссионером в Африке много лет. Знаете, он видел эти все религии, к чему они ведут. И как запоют Old Time Religion, у нас по-украински мы співаем «Та стара віра Божа». Ну так, вони Old Time Religion is good for me. А он каже, religion is not good for me. Потому что он видел. Но он сказал эти слова, и они пошли в историю. Их повторяют многие проповедники. Какое право ты имеешь слышать об Иисусе дважды, когда миллиарды людей ни разу не слыхали? Но, дорогие, мы слышим это имя каждый день. И благодарим Бога за это имя. Слава Господу! Мы любим Его. Дорогие, братья покидают дома, семьи. Я тоже покидал, когда был моложе. И теперь. И есть удовольствие это имя нести туда, в джунгли Бразилии, где своим телом кормил всяких насекомых и так дальше. Но стоит, дорогие, возвещать об этом святом имени, которое спасло нас. Слава Ему! Аллилуйя! Я ищу то место, где имя Божие прославляется. Знаете, Ему не нужен путь разврата или пир разврата. Он чуждый там, на том пиру, правда? Гость на том пиру. Нам это не нужно. Но там, где собираются, где имя Иисуса прославляется, слава Господу, слава Ему. Слово Божие также много говорит о тех, кто ищет на глубине, ищет погибели для своей души, ищет вечной участи дьявола в аду, в озере огненном. Это широкий путь, ведущий вечную погибель, Матфея 7:13. Да, ищут люди. Иисус у них сказал, широкий путь, и многие идут им. Что такое Бог хорошего у нас нашел, я не знаю. Но есть знатные люди в мире. Это книга, которую я имею перед собой, может, на другом языке, в судебных палатах. Знаете, в готелях бывает. Особенно на суде люди ложат руки или руку на нее, клянутся и так дальше. Но они не знают того, кто автор этой книги, кто писал эту книгу. Не знают и не желают и знать. Но Бог наш, которые родились под той системой, где имя Бога живого нельзя даже было упоминать и даже писали с малой буквы. Но, дорогие, и в той стране, в таком месте, я когда смотрю на всех вас, и Бог явил милость и являл к нам, и дальше являет. Слава Ему за это. Аллилуйя. Здесь мы видим на Западе свобода, но многие люди, которые в этой свободе, они не знают, как пользоваться ею, и не дорожать этим временем, который сегодня еще есть день или период благодати. Да поможет всем Господь. Слава Ему. Так дальше. Теперь мы рассмотрим о втором ищущем. Я пропускаю из этих троих, которые ищут на высоте, я после скажу. Но я сказал, что один, который разделен у этих поисках, человек. Второй, который ищет, и ищет определенного, и не разделен. И что он ищет? Слово же говорит, трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. Он ищет одного – погибели твоей, моей и каждого человека. Это его забота. Это его дело. Сатана, дьявол. Он приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Как и сказал Иисус, Иоанна 10:10. Иисус пришел с другой целью, но об этом речь будет после. Сатана только с тем ходит, и он имеет большую практику. Братья, я видал проповедников, пошли в харизматы и начали дьявола топтать. Я лично знаю, не знаю, живы ли они, я думаю, что живы, которые шутили с дьяволом. Один из них так, о, я топчу дьявола, вот я топчу. И дьявол его так потоптал, что такой узел завязал и с батьком не развяжет. Говорю, дьявола победил Христос, слава ему. Вы его не победите. Победила кровь Христа. Аминь, братья, сестры. Только когда мы под покровом крови Иисуса Христа, никакая сатанинская стрела не пронзит этого щита. Хвала Господу. Нечего шутить с ним. Да я только то. Нечего шутить. Однажды я проповедовал в Виндзоре. Там через пролив Америка. В Виндзоре я проповедовал. И меня взяли на квартиру польские люди. Мама и сын с ней. И этот сын мне рассказывает. Говорит, что как и с работы иду, никогда не могу пройти мимо корчмы. Завжди, всегда туда зайду. Я знаю, что мама о мне молится. А я из работы пришел, иду в корчму. И однажды, говорит, когда был трафик лайт или семафоро, мне надо было переходить улицу, и мне красный свет, и я стою, жду. На той стороне корчма. Выпить. И я же знаю, что мама молится за меня. И вы знаете, из моих уст вышла молитва на польском языке. Боже, покрэнч мне те ноги, чтобы не чонгли мне там. Покрути мои ноги, чтобы они меня так не тянули. И вы знаете, долго не пришло, и Бог ответил на его молитву. Ответил. Ехал он автомобилем и навстречу, знаете, как-то попал встречный и прямо, как мы говорим, head-on collision. Голова в голову, как ударили, и покрутило ему ноги. Он так покрученными ходил, но ходил в собрание. Если не хотел ходить в собрание здоровыми ногами, то покрученными ходит. Знаете, и на то Бог ответил ему. Дорогие, дьявол хочет или ищет одного. Я вже не говорю о простих членах церкви, но я знаю порядочно і проповедників, которые шутили з маленькою рюмочкою, начали з маленькою, или з деньгами, или з тим, или другим. Ви знаєте, треба бути дуже осторожним. Я вчора упоминав братям в беседі, я знаю, о ком річ йде. Известный брат там описывает, когда они имели заседание, и мы разошлись, и говорит, я пришел к своему автомобилю, когда взялся за ручку автомобиля открыть, а мне Дух Святой говорит, скажи ему, этого проповедника, о котором он пишет, он не пишет имя, но я знаю, о ком он говорит, скажи ему, если он не изменит своего отношения к твоим вещам, до 3 лет не доживет. И я говорю, начал вагаться так, что сделать. Автомобиль подъехал, забрал его и увез. Это было. Отношение к братьям, если не изменить. Второе, отношение к Божьим деньгам. Это очень важно. И третье, отношение к пище. Если не изменит. И этот брат, о котором было сказано, он не дожил до 40. Он не прожил еще 3 года, как и было брату сказано. Но он ему не передал. Я его больше не видел. Да, дорогие, есть везде... Везде есть то, что написано в Слове Божьем. Весь мир лежит во зле. Только Христос дает добро. Слава Ему. Молились родители, молились братья, служители за этих деточек, чтобы рука Христа Иисуса, пронзенная рука, хранила этих деточек. Мы молимся о наших и детях, и внуках наших. Знаете, мы хотим, чтобы они были в царстве. Но, братья, только под Его всемогущей рукой, под покровом крови Христа, они могут быть хранимы. Слава Ему. Не шутите с дьяволом. Нет никаких шуток. Я только, да я немножко, да вот только так. Знаете, он поймает на удочку, и тогда с того крючка не сорвешься. Мне иногда исповедуют братья. Знаете, я не хочу публично все говорить, но мне рассказывал, брат исповедовал, как его завлекли в казино, там, где выиграют деньги. И сатана дал ему крючок и поймал $1000 первый вечер. Знаете, завлекло. Он мне рассказывал, и он сильно плакал. Говорит, куда я зашел? И то проповедник Евангелия. Никто не знал. Он еще жив. Да поможет Бог. Братья, помним, тот, который он не разделен в этом, он ищет твоей, моей и каждого погибели. Убегайте, удаляйтесь от этого. В Америке, например, легализирован спорт. Я был шахматистом. Знаете, я уже не раз, может, вам говорил. Я не играл там, кто-то не в шахматы, это чистая игра, развивает ум и так дальше. Так я думал. Знаете, и сколько со мной не играли, я всех обыгрывал. И так было хорошо. Но вы знаете, возле меня стоял гуцул. Они обыкновенно, это после войны, имели здесь по три ручки, профессорские зачески, и не умели расписаться. Это было натурально. Он никогда шахмат не видел. И, может, потому что я так легкомысленно играл, он никогда не играл. Он смотрел день, два, три и так далее. Потом, давай я играю. И он меня обыграл. Вы знаете, как он обыграл меня, первый раз в жизни играл, то все зло, какое где было, упало на меня. Чуть крыша не слетела. Знаете? А я уже ходил на собрание, и эта беда меня держала. Не водка и не что другое, а эта беда меня держала. Знаете? И я увидел, как Слово Божие говорит, удаляйтесь от всякого рода зла. И я увидел, в этом есть зло. Почему? Потому что одна сторона програет. Павел говорит, что бегущие на ристалище все бегут. Там один получает. Но когда мы бежим к цели, то все добежим. Слава Богу. Все выиграют. Хвала Богу. Амин. Первый разделен человек. Я не кончил, я вернусь назад. Который ищет на высоте. Знаете, я сказал немного о первом. Человек ищет на поверхности, на глубине и на высоте. Вы знаете, мне приходилось много раз проповедовать по радио. И там каждая, не то минута, секунда стоит деньги. Я могу спицы сделать короче, могу длиннее сделать. Зависит от времени. Брат говорит, минут 40 я могу говорить. Но когда говоришь по радио, то есть такой порядок. Как можно меньше наговори и много скажи. Можно мало сказать и много наговорить. Этого я не хочу. Дорогие, вам дана тема. Трое ищут. А теперь где я? Кого? Что я ищу? Человек в исканиях разделен. Разделен. Я часто бываю в самолетах. Кто возле меня сидит, я не знаю. Ну, зайдем в разговор, по какой причине он летит туда, по какой причине я лечу, в Аргентину или в Бразилию. Я говорю, я миссионер. Он сразу спрашивает, good money in it? Это первое. Good money in it? Хорошие деньги в этом? Да разве мы ради этого служим Богу? Да разве я ради этого еду? Я еду, разъезжаю, проповедую, стараюсь быть благословенным, потому что я люблю Иисуса. Аминь. Там все, что есть. Но в людей, знаете, это в недрах у них. Good money in it. Это первое. Но первое Царствие Божие и праведность Его, и этого надо искать. Хвала Богу. Так что, дорогие, я не хочу говорить и давать много времени сатане, но он ищет. Ищет погубить. Украсть, убить и погубить. Я рад, что много молодежи, парни, девицы, вы имеете большой потенциал. Я уже его не имею. Когда-то имел, но теперь уже нет. Я уже старик. Знаете, проповедуешь. Я бываю в Германии, то в Южной Америке. Иногда вы замечаете, что я становлюсь. Вы знаете, почему я останавливаюсь? Я начинаю думать, а на каком языке я говорю? По-русски, да? Я в Америке. Я не в Германии. Я не в Южной Америке. Ага, ну я останусь, понял, что я говорю, знаете, у вас этого нет, но у меня есть. Знаете, у меня есть это. А на каком языке я говорю? Останавливаюсь и подумаю. Ищу слово такое, которое сюда годится. Поэтому, дорогие, не, молодые, не играйтесь с дьяволом. Дьявола победил Христос. В своей силе никакие харизматы, никто не победит его. Победил Христос. Слава Богу. У нас в Канаде, особенно в Западной, выпадают большие снега. У меня был друг там, он годов моего отца, брат Стриченюк Сергей. Он молодым приехал в Канаду. Когда зимой, знаете, целую зиму братья не могут приехать совершить вечерю Господню. И церковь говорит: Сергей, ты будешь совершать вечерю Господню. Мы туда пешком придем, по снегу там, по пояс, но мы придем. Но никто не приедет с братьев. Нечем ехать. Все снегом закрыто. И церковь говорит: брат Сергей, ты будешь совершать вечерю Господню. Мы не можем по 3-4 месяца быть без вечери. Я говорю, плачу. Я не способен. И так далее. Сергей, ты будешь совершать. И церковь молится. И является мне Иисус. Говорит. И говорит: Сергей, ты будешь совершать вечерю. Ты будешь совершать. Я начал плакать, говорит. Я говорю: Господи, ты видишь, какой я неспособный, да какой я, да я какой есть. А Иисус говорит ему, Иисус говорит: когда ты станешь за стол, я стану перед тобой, и люди не будут тебя видеть, будут видеть меня. Слава Богу. И я, говорит, принял это, был потом пастором. Хвала Господу. Аллилуйя. Слава Ему. Дорогие, сатана приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Третьим ищущим является сам Христос. Он ищет. Как я сказал, двое из них нераздельны в поисках. Сатана и Христос. Человек разделен. Но Христос не разделен, сатана не разделен. Ищет погибели. И третий ищущий, Христос, он ищет. Для того пришел Сын Человеческий, чтобы взыскать и спасти погибшее. Кто есть между нами, чувствуешь, что ты погибший? Для тебя пришел Христос. Луки 19:10. Воля Божья заключается в том, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею 2:4. Аллилуйя! Чтобы все люди спаслись. Мы знаем, что большинство идут широким путем, который ведет в ад, в погибель. Но воля Божья не в этом. Воля Божья, чтобы все люди спаслись. Слава Богу! Амин! Это уникальная книга Евангелия. Эксклюзив. Подобной нет. Евангелие эксклюзив, исключительное Евангелие. И в то самое время никого не исключает. Всех принимает. Хвала Господу. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Христос говорит. Слава Ему. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил. Но не нашел. И Иезекииля 22 и 30. Это Старого Завета. Иисус сказал: но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Вот кого Иисус ищет. Вот кого Бог ищет. Я. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Иоанна 4, 23-24. Вы знаете, когда я читаю эти тексты у Библии, I'm amazed. Вы знаете, для меня удивительно, такие великие, большие доктрины Евангелия, где они родились или где они были явлены. Иисус умел косить комбайном, но умел и собирать колоски, как в простом, как в простой речи я могу сказать. Он проповедовал и массам, но не игнорировал и единиц. И вы знаете, эта доктрина поклонения Богу в Духе истины вышла не тогда, когда он говорил с апостолами, или через пророков. Но когда он говорил и с такой падшей женщиной, как самарянка, знаете, он умел нагнуться и поднять этот колосок. Он никем не пренебрегает, никого. Когда он нагнулся поднять этот один колосок, это была самарянка, из его уст вышла эта доктрина поклонения Богу в Духе и истине. Бог ищет таких поклонников. Хвала Богу. И в том числе и нашел и нас. Слава Ему. Аллилуйя. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу. Сегодня, у наши дни, в Индии люди кланяются или поклоняются реке Ганг, это святая река. Там горе поклоняются, или луне, или солнцу, звездам и так далее, и так далее. Людям кланяются. Но это действие, поклонение, одно из четырех, которое принадлежит только Богу. Только Богу. Я, когда говорю к славянским, особенно русским, украинским, то вы понимаете это слово. Однажды я о поклонении говорил в Бразилии. И меня брат Клементий Кузьма, которого мама уже в Бразилии родилась, ну, хорошо говорил по-украински, и он меня переводил. Я говорил о поклонении. И когда я говорю, я смотрю на людей. И в моей проповеди я понял, что люди не понимают, о чем я говорю. Потому что в одном языке это есть, в другом нет этого слова. У них нет слова поклонения. Его нет в испанском, в немецком, и в португальском языке нет этого слова. Когда первый раз в Германии запели эту песню, я ее не слыхал, о вечный день, где вечера нет, знаете. А я говорю, вечера нет в испанском языке. В испанском языке нет вечера. Día и ночи. А вечера нет. И знаете, и я заметил, что эти люди не понимают, о чем я говорю. Тогда я сказал, есть четыре речи, четыре вещи у человека, которые принадлежат только Богу. Только Богу. Первое – это душа. Бог говорит, все души мои, за твою мою душу Бог заплатил высокую цену сыном своим, слава ему. Душа должна принадлежать Богу. Второе – слава. Господь говорит, никому не дам своей славы. Конечно, у своей молитве, 17 главе Иоанна, он сказал о том, чтобы разделили мы его славу, но это еще время не пришло. Третье. Первая и наивысшая лояльность. Когда вы уступаете, принимаете американское подданство, я принимал канадское, мы ложим руку на Библию и отвечаем, что будем хорошими гражданами этой страны. Там ничего против нет. И даже судья говорит, если там слово стоит «I swear» или «клянусь», скажите «обещаю». И то все. Знаете? И мы обязаны подчиняться закону этой страны и чтить, и так дальше. Но, дорогие, если они требуют нашей лояльности больше к ним, чем к Богу, тогда мы скажем, а кого больше слушать, Бога или вас? Правда? То, что сказали апостолы. Поэтому это третье, принадлежит наивысшая и первая наивысшая лояльность наша принадлежит Богу, а потом царю. И, конечно, и поклонение. Поклонение. Я сошел тогда вниз, когда понял, что они не понимают, и продемонстрировал, что такое поклонение. Встает человек на колени и челом к земле. И этот акт, я говорю, принадлежит только Богу, никому другому. Слава Ему! Я вижу, как некоторые старшие братья кланяются. И это хорошо. Хвала Господу! Аллилуйя! Слава Ему! Идем дальше. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Вторая книга Паралипоменон, 16:9. А теперь рассмотрим тот род людей, которые ищут на высоте. Апостол Павел написал, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит в одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Богом. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Колоссянам 3:1-4. Знаете, дорогие, мне, когда проповедую, часто люди выходят с нуждами, просят помолиться. Да какая твоя нужда? У меня плохие мысли. Многие, у меня плохие мысли. Ну, а как они туда зашли? Хорошо, когда наше мышление покрыто кровью Христа. Знаете, блуждающий ум – это причина многого, много чего. Блуждающий ум. Не разрешайте вашему уму блуждать. Помышляйте, идете вы спать, молитесь и помышляйте о вечности. Устаете ли вы, просыпаетесь первое о вечности и будете в вечности. Аминь. Слава Богу. Это очень важно. Не один просит, у меня нехорошие мысли и так дальше. Я встречал и в Латвии, и на Украине, и в Южной Америке таких людей. Хорошо, когда наши помыслы о вечном, о небесном, о горнем. Хвала Богу. Аминь. Слава Богу. О горнем помышляйте, а не о земном. Знаете, можно было обширнее то сказать, но по некоторым причинам я не могу. Но я бывал от семьи, от жены много времени. Знаете, я старался не давать помысла о том. Меня спрашивают, брат, а разве ты не скучаешь за домашними? Конечно, скучаю, но я также скучаю и за волей Божией. Я хочу ее исполнить. Слава Богу. Аминь. Слава Господу. Дальше. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. 1 Петра 3:10, 12. Аминь. Дорогие, я знаю, вы слушаете, Бог даст вам новые мысли. Проповедники, пожалуйста. Я проповедовал на тему «Семь сил» на Украине. Один проповедник, даже епископ, говорит, брат, я уже твою проповедь «Семь сил» проповедовал там. Говорю, бите шейн, пожалуйста, проповедуйте. Проповедуйте. Знаете, мы молимся «Отче наш» каждый день. Правда? И она не старая молитва. Мы проповедуем то самое Евангелие. Проповедуем то, что проповедовал апостол Павел, Петр и другие. Так что, вы знаете, я написал порядочно книг. Издал порядочно кассет. Вы не найдете ни на одной из моих книг права застережения, закреплены законом. Не найдете. Потому что Христос не написал этих слов на Евангелии. Пожалуйста, употребляйте Евангелие, но не злоупотребляйте. Аминь. Я нигде не написал этого. Знаете, Христос этого не написал. И поэтому и я нигде не написал. Пользуйтесь. Я вам дал то, что Бог положил. Дорогие, трое ищут. Разделен человек. И разделен на трое. Одни ищут на поверхности земли, земное. Одни под землей ищут там. И туда идут, по широкому пути. И одни ищут на высоте. О горнем помышляйте, а не о земном. Вы знаете, наш ум, он должен быть под контролем каким-то. Кто им контролирует? Это очень важно. Да поможет нам Бог. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Евреям 13:13-14. Знаете, об одном человеке, который имел величайший титул, это Авраам. Он был друг Божий. Знаете, он не строил городов, но строил жертвенники. И этот человек, и другие, о которых написано в Старом Завете, из Старого Завета, люди, которых мир недостоин был, и скитались, все пережили. Так и вы, может, еще больше пережили. Но, дорогие, вы искали страны или земли, или места, где можете свободно благодарить Бога. Как я сказал, я 60 лет миновало за рубежом, за границами своей земной родины. Знаете, я помню 33-й год голода. Что он делал на Украине? Мне было 7 лет тогда, но я хорошо помню. Вы знаете, у нас крошки хлеба не выбрасываются в мусор. Нет. Посмотрите на эту мою правую руку. Я каждый день режу эти bagels, они твердые. Там уже зимой до 3000 качек меня ждут возле потока. Около 3000 чаев этих качков. И чайки ждут. Они уже знают мой автомобиль хорошо. И знаете, куда я несу этот ящик, то прямо садятся в ящик и клюют. Они знают меня, не удирают и так дальше. Если я в Южной Америке, я там кормил бедных людей. У Канады бедных нет. Нет таких бедных. Но, дорогие, у нас хлеб у мусор не выбрасывается. Помните, это урезалось в мою натуру. Я знаю, как дорог хлеб. Я помню в 1933 году, Кто-то мне дал кусочек голландского сыра. Как я его разжевал, то во рту было как в небе. Правда? Какой же он вкусный. Когда я первый раз мальчиком, я увидел, когда человек ел хлеб, белый хлеб, помазан маслом и мармеладом. Я думаю, ну какое же оно есть. Наши дети сегодня не хотят смотреть на это. Правда? Но помните, Иисус у своей молитве, когда учил, и это вложил, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Слава Ему! И Он дает, и мы благодарим Его. Мы слыхали эту песню, и кто знает, поддерживали, когда братья пели. Благодарим. Слава Богу. Дорогие, мы верующие полного Евангелия. И Господь по Своей милости одарил нас здравым учением Евангелия Иисуса Христа. Есть много так званых христианских течений, но они очень далеки. Это номинальность, да и все. Но Господь открыл нам здравое учение Евангелия Иисуса Христа. Когда я услышал, я слыхал от отца, хотя он не был верующий, но читал нам Евангелие, он бывал на собраниях верующих. Знаете, когда я побывал на собрании, и то было полного учения у лагеря после войны, знаете, и когда я узнал о том, что Господь крестит Духом Святым, я понял, что не то, что я сделаю, но то, что сделает мне, во мне Дух Святой, оно спасет меня. Слава Богу. И Он сделал перерождение. Как я вчера говорил, дети, вы родились от ваших родителей. Я этой привилегии не имел. Мои родители были неверующие. Знаете, но после уверовали. Блаженны вы, что родились от верующих. Но, дорогие, они родили вас, но переродить вас может только Христос. Слава Ему! Аллилуйя! Да благословит вас Господь! Да благословит вас Господь! Благодарю вас за ваше внимание. Можно еще час говорить, но хватит. Лучше не докормить, чем перекормить. Да благословит вас Господь! Я буду еще и вечером. А так дальше буду уезжать на Украину.